И вот неделю назад мне нанесли последний удар. Однажды утром я проснулась в обшарпанной холодной комнате на чердаке, куда нас забросила нищета, и обнаружила, что осталась одна. Альберто любезно не стал забирать мое старое платье, драный плащ и пару обуви. Все прочие мои вещи исчезли вместе с ним. Правда, еще он оставил записку. Вид этого небрежно написанного, изобилующего ошибками послания стал для меня последним ударом. Знаете, Амелия, эти ужасные ошибки уязвили меня даже больше, чем наглое содержание. Альберто предполагал, что дедушка вычеркнет меня из завещания, но надеялся, что со временем старикан, как он его именовал, смягчится. Но, увы, мой бедный дедушка нашел в себе силы составить новое завещание, согласно которому я не получала ни гроша, после чего впал в кому и уже, наверное, не придет в себя. Вряд ли вы можете представить себе мое душевное состояние, Амелия. Несколько дней за мной с большой неохотой ухаживала отвратительная старуха, хозяйка меблированных трущоб. Должно быть, не хотела, чтобы в ее доме вдруг объявился труп. Но как только я пришла в себя, она выставила меня на улицу. И я побрела, куда глаза глядят, с одной единственной мыслью — свести счеты с жизнью. Можете не опасаться, ваша доброта спасла меня от этого преступления. Я не покончу с собой, но оставаться здесь больше не вправе. Я молчала, затрудняясь чего-либо начать. Обычная история. В самый ответственный момент все мысли куда-то подевались, образовав в голове неприятную пустоту. Когда молчание стало невыносимым, я судорожно сглотнула и заговорила, но, разумеется, вовсе не о том, о чем собиралась. «Скажите мне, Эвелина, а на что это похоже? Это приятно?» Изумление Эвелины вряд ли было больше моего собственного, но язык мой продолжал молоть. «Простите, но до сих пор у меня не было возможности выяснить напрямую, а рассказы, которые удалось подслушать, весьма противоречивы. Мои невестки то и дело шушукаются, непрерывно поминая крест, который должна нести жена. Зато деревенские девушки, которых я как-то видела на лугу в компании мужчин, похоже, так не считали. О, Боже! Странно, но мне почему-то не хватает слов, а такое со мной случается нечасто. Вы понимаете, о чем я, милая Эвелина?» Девушка несколько мгновений молча смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Затем на лице ее появилось странное выражение. Она быстро уткнулась в ладони, плечи ее судорожно затряслись. «Простите», — потерянно пробормотала я, — «простите, теперь, наверное, я уже никогда не узнаю. Я вовсе не хотела...» Меня перебил сдавленный звук, вырвавшийся из горла Эвелины. Она опустила руки. Залитое слезами лицо раскраснелось. Я не верила собственным глазам. Эвелина задыхалась от смеха. Бедная девочка. Своими глупыми расспросами я довела ее до истерики. Я рванулась к ней, надеясь успокоить бедняжку. Пара пощечин — самое верное средство от истерики. Но не тут-то было. Эвелина увернулась, повалилась на кровать и захохотала в голос. «Только не надо меня бить!» — с трудом выдавила она. «Амелия, вы такая... Неужели это все, о чем вы можете меня спросить?» Я чинно присела рядом и обдумала этот вопрос. «Ну, честно говоря, даже не представляю, о чем тут еще раз спрашивать?» Постыдное поведение вашего отвратительного деда и вашего мерзавца-любовника в комментариях не нуждается. Полагаю, прочие родственники столь же бессердечны, иначе вы обратились бы к ним за помощью». Эвелина еще раз хихикнула и озадаченно спросила: «И вас не пугает моя испорченная репутация?» «Испорченная? С какой стати вы считаете ее испорченной? Между прочим, пережитые испытания наверняка закалили ваш характер». Эвелина недоверчиво покачала головой. «Амелия, таких, как вы, не бывает». «Тут вы ошибаетесь, дорогая. Я самая заурядная особа. Впрочем, вам следует проверить, кто я такая, до того, как мы отправимся в Египет. Мой отец знал время одного священника, так что с рекомендациями...» «В них нет никакой необходимости». С минуту Эвелина серьезно и внимательно разглядывала меня, потом сказала: «Прежде чем ответить на ваш вопрос, Амелия, может быть, вы ответите на мой? Почему вы сказали, я уже никогда не узнаю?» «Маловероятно, что когда-нибудь мне доведется получить непосредственный опыт. Я отлично умею пользоваться зеркалом и календарем. Согласно календарю, мне уже 32, а зеркала скупы на лесть. Кроме того, природный нрав не позволит мне снизойти до смиренности, какая полагается жене. Я не смогу выносить мужчину, который согласен, чтобы им помыкали, и не потерплю мужчину, который попытается помыкать мной. И все же мне любопытно. Вот и решила, хотя, наверное, не совсем к месту. Братья утверждают, что я все делаю не к месту».